«Ну, я не целитель, но вместе с зельями можно, наверное», — не слишком уверенно ответила девушка. «Сделай, что сможешь», — кивнул Олег, — «а я пока займусь нашими донорами». Одного за другим он поднял злодеев Левиаса и перенес Леви корпусом на свободную часть гостиной и принялся за дело. Эти парни заслужили буквально все, что он собирался с ними сделать. Олег освободил их от одежды, цепочек, серег и колец, а потом связал, согнув их тела дугой. Руки были связаны за спиной и привязаны к связанным и максимально отведенным назад ногам. После этого он привел их в чувство. Они должны были страдать и видеть страдания своих подельников. Затем, не обращая внимания на их крики, ругань и мольбы, он применил к Люпину Инферно, и не заморачиваясь подбором ужасов, скормил ему тот же сценарий, что и Поттеру. Вся разница в том, что в прошлый раз он торопился, а сейчас нет. Люпин нужен был ему живым, но не обязательно в здравом уме. Зато его сейчас можно было читать вдоль и поперек. Прошлое, настоящее и все планы на будущее. И все это не лишь бы как, а в подробностях, во всех, мать его, сраных подробностях без цензуры и купюр. Смотреть на это было противно, но и не смотреть нельзя, и, прежде всего, потому что ретроспектива открывала правду, как она есть, успокаивая совести, снабжая необходимыми фактами, а перспектива указывала на то, что Горбатова только могила исправит, и значит Дамблдор со своими вторыми шансами в корне не прав, хотя Олегу это было и так ясно. Люпин происходил из приличной чистокровной, но не знатной и не знаменитой семьи, люди среднего достатка и средних способностей. Сам Ремус тоже звезд с неба не хватал. Прогнозы колдометиков четко очертили границу возможного. Слабый волшебник без специальных талантов и даров. Но, в принципе, ничего страшного. Таким был и его отец, а до него отец отца. Мелкие министерские чиновники, такая же судьба ожидала и Римуса. А потом случилось несчастье. Во время атаки вервольфов на деревню, в которой они жили, Фенрир Сивый прорвался через оборонительную линию, созданную волшебниками и ведьмами, и, пробежав через деревню, ворвался в первый попавшийся на его пути дом. Выбор, казалось, был случайным, но, тем не менее, именно в этом доме нашлось нечто, что приманило оборотня. Мать Люпина и он сам не спустились в подвал. Ремус не знал, отчего его мать нарушила правила. Он был тогда слишком мал, чтобы понимать такие вещи, но вот то, что случилось потом, он видел и запомнил на всю жизнь. Пользуясь тем, что деревенские вели бой на внешнем периметре, Фенрир, находившийся в полуобороте, изнасиловал женщину на глазах у ребенка, а потом оторвал ей голову. Мог бы убить и мальчика, но от чего-то всего лишь покусал, заразив ликантропией. Вот тогда, на самом деле, и возник нынешний Люпин. Отец увез его в Лондон, где никто не знал, что трагедия семьи Люпин не исчерпывалась гибелью матери мальчика. И с этого момента Ремус вел двойную жизнь, которую создал страх быть пойманным, скрывая свою звериную сущность. Он старался быть тихим и незаметным, мягким, спокойным, дружелюбным и приветливым. Но внутри этого милого мальчика всегда жил монстр. Учась в Хогвартсе, сам он не знал, чем они с отцом заслужили благосклонность Дамблдора. Ремус показал себя старательным и усердным учеником. Звезд с неба не хватал, но учился хорошо и вел себя в высшей степени достойно. Казалось, он из тех ребят, которые не попали на Рейвенкла, только потому что им не хватало интеллекта. Однако мечтал он не о новых знаниях и не о магических свершениях, а совсем о другом. В душе он был чудовищем, воображая, как насилует, убивает и жрет своих одноклассниц. В его мечтах это всегда были девочки, и чем старше он становился, тем младше были его воображаемые жертвы. Но до определенного момента он четко различал, где кончаются его сладкие, но чреватые собственной гибелью грезы и начинается суровая действительность. Когда-нибудь он все равно сорвался бы, ибо такое невозможно удержать в себе надолго, но, вероятно, он продержался бы гораздо дольше, не познакомься он с Джеймсом и Сириусом и не став третьим на тот момент мародером. Сначала-то все было просто замечательно. Дружная компания, общие игры и развлечения, прогулки по ночному замку и веселые розыгрыши. Но ребята росли, Поттер и Сириус, почувствовавшие свою полную безнаказанность, становились все наглее, а шутки мародеров все опаснее и злее. И вот эти их развлечения медленно, но верно сводили Люпина с ума. Они разжигали в нем огонь неутолимых желаний, и на пятом курсе он впервые осознанно выпустил зверя на свободу. Дело в том, что Ремус, как и его отец-инициатор Фенрир, являлся уникальным оборотнем. Он не терял себя при обороте, становясь разумным чудовищем, а не безмозглым животным. Становясь волком, он, конечно же, менялся, теряя в значительной мере свою человечность. Возрастала кровожадность, и инстинкты зверя готовы были взять верх над упорядоченным человеческим поведением. Однако Римус оставался в сознании и продолжал все понимать, вполне отдавая себе отчет в том, что он творит, и получая от этого огромное удовольствие. С какого-то момента, это случилось осенью 5-го года обучения, найдя запорный механизм дверей, он перестал оставаться после оборотов в кричащей хижине, а убегал на волю. Сначала охотился в запретном лесу, нападая на единорогов и юных кентавров, но вскоре вынужден был оставить эти опасные места, потому что в запретном лесу слишком легко можно было превратиться из охотника в дичь. И тогда он стал убегать дальше за Хоксмит в обширные леса, окружавшие поселение маглов. Далековато, конечно, но зато там он являлся царем горы. Его пищей стали овцы, коровы и лошади, принадлежащие крестьянам, удивлявшимся тому, как волк попадает в закрытые помещения. Однако, чем больше он охотился, тем лучше понимал, что убийство домашних животных – это совсем не то, чего он хочет. Его социопатия развивалась, и однажды он переступил черту, напав на детей. Он проник в дом, быстро убил находившихся в нем взрослых и остаток ночи развлекался с несчастными детьми, делая с ними буквально все, что пришло в его больную голову. От картин, творимых оборотнем зверств, Олега едва не вытошнило, но он взял себя в руки и все-таки досмотрел этот фильм ужасов до конца. К сожалению, это было только начало. Волки бегают быстро, и, перемещаясь по шотландской глубинке, Люпин успел совершить еще 3 успешных с его точки зрения нападения, но в 2 случаях именно он едва унес ноги, нарвавшись на неожиданный и весьма действенный отпор. В одном из этих 2 случаев, его подловила 12-летняя девочка, которую он посчитал ультимативной жертвой и, лопухнувшись, не принял ее в расчет. Римус еще только направлялся к родительской спальне, когда девочка, проснувшаяся от чувства опасности, разрядила ему в спину 2 ствола из охотничьего ружья ее старшего брата. Стреляла дробью, но Люпину хватило, едва жив остался. И вот, что любопытно, его ранение было достаточно серьезным, чтобы все зажило само собой и за одну ночь, и он был вынужден обратиться к мадам Помфри. Олег весьма скептически относился к профессионализму медика-ведьмы, но сомневался, что она могла не опознать раны от выстрелов дробью. Сам Люпин боялся тогда, что на этом его сладкая жизнь закончится раз и навсегда, но никаких аргвыводов не последовало. Правда, вскоре к нему присоединились остальные мародеры, которые как-то очень быстро и, что любопытно, все разом стали анимагами. Творить в их присутствии кровавый беспредел стало невозможно, и Люпин снова затаился. Однако продолжать быть хорошим мальчиком и сдерживать свою грязную страсть становилось все труднее. Он отвел душу летом после 5-го курса, но после крови, боли и ужаса своих жертв, которыми он никак не мог насытиться, возвращение в Хогвартс оказалось для Люпина чудовищным ударом. Не имея никакой возможности продолжать свои кровавые игры, он начал терять контроль над своим поведением. Выражалось это, в частности, в том, что он перестал сдерживать мародеров и, напротив, стал инициировать все самые злые и жестокие развлечения четверки. Впрочем, тогда он еще не полностью обезумел и продвигал свои идеи через хвоста. Пятигрю был еще слабее Люпина, как маг, глупее, как человек, и омерзительнее, как личность. Питер хотел того же, что и Римус, но, не имея силы и решимости, не мог воплотить свои мечты в жизнь. Впрочем, вскоре он нашел паллиативное 10 решение своей проблемы. Как узнал однажды следивший за своими друзьями Люпин, Питтигрю стал законченным вуайеристом 11. Перекинувшись в крысу, он мог проникнуть практически в любое помещение. Понятное дело, что интересовали его исключительно девичьи дартуары, ванные комнаты и душевые. Чуть позже он стал вынюхивать ночами парней, отправляющихся на свидания со своими девушками и, давясь слюной, смотрел, как Сириус Блэк имеет свою очередную пассию. Взять Питтигрю под контроль и превратить в своего сообщника оказалось несложно. Сначала в дело пошел шантаж, а позже – обольстительные обещания будущих приключений. А потом компания мародеров распалась. После очередного дурно пахнущего инцидента Сириус ушел, довольно громко хлопнув при этом дверью. Он даже с Поттером рассорился. А вот втянуть в свои кровавые игры Поттера оказалось практически невозможно. Не тот человеческий тип, не те желания и не то чувство свободы. Понимание Джеймсом той вседозволенности, которую предоставляло им покровительство Дамблдора и МакГонагалл, оказалось крайне узким. В отличие от Делиана Асла, заменившего в их компании Сириуса, Поттер не смог бы убить и не стал бы пытать. Насиловать он был тоже не готов, единственным исключением могла бы стать Эванс, и вот на Нитаримуса сделал ставку. Если бы та история закончилась бы групповым изнасилованием девушки Сигрива, Джеймс стал бы для люпинов доску своим, но все получилось с точностью да наоборот. Во время следствия в Аврарате в крови Поттера нашли следы амортенции и дикой охоты, запрещенного к употреблению наркотика, резко снижающего способность к самоконтролю и критике. Поскольку следователям было понятно, что сам бы он себя этой дрянью не накачал, то суд вынужден был переквалифицировать некоторые пункты обвинения, и Поттер отделался легким испугом, а все остальные шли лишь как соучастники. Из школы их, разумеется, выпнули, но в тюрьму не посадили. Однако после этой истории родители плотно взялись за Поттера и первым делом выслали его от греха подальше на континент. Лечение у психиатров в швейцарской клинике, частные уроки для компенсации обучения в Хогвартсе и неусыпный контроль – вот чем стала его жизнь на чужбине. Оставшись втроем, люпинные сообщники довольно долго держали низкий профиль, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но долго так продолжаться не могло, и, в конце концов, они решили, что пришло время спустить пар. Дом у них был, достался Делиану по наследству от бабушки. Хороший дом, все еще функциональный, с мебелью и работающей кухней. Туда они и зазвали двух знакомых пятиклассниц. План предусматривал живыми их не отпускать, хотя знал об этом пока один лишь люпин. Подельникам он сказал, что сотрут потом девкам память, а вот, когда они все будут повязаны кровью, тогда уже не нужно будет мутить и крутить. Все это Олег узнал, заглянув в память Римуса, и обернулся к хлопочущей над девушками Энгельёйн. «Мрази!» — сказал он и потянулся за фляжкой с коньяком. «Дома, если захочешь, посмотришь, но я бы не рекомендовал. Отморозки. Мне надо еще минут 10», — откликнулась Анника. «Я их обеих привела в божеский вид. Одежда и палочки есть. Очнутся, быстро поймут, что случилось, хотя воспоминания я им приглушила. Не вымарала, а приглушила. Пусть с этим в Аврарате разбираются. Мы все равно ничего путного для них сделать больше не сможем. Только если раскрыться, но мне это не нравится. Пусть конфискуют собственность у люпиных, Аслов и Питтигрю и платят компенсации, потому что, если кто и виноват во всем этом беспределе, то именно те, кто заступался за наших мальчиков. Поттерам, полагаю, тоже придется несладко. Это же они их из-под суда вытащили, суки». «Так и есть», — согласился Олег. «Тебе помощь?» «Да, я, считай, все уже сделала», — пожала плечами Анника. «Травмы подлечила, противозачаточным обработала, дала восстанавливающее и кроветворное. Остальное — сами. Палочки есть, одежда есть. Сами решат, что им делать, домой бежать или в Аврарат идти». В этом была вся Энгельёйн. Из того, что возможно в их ситуации, она сделала все и даже чуть больше. Но жалеть о пролитом молоке не в ее характере. Они задержались в доме еще на 10 минут, добавив девушке еще немного лечебных чар и зелий, уложили их на кровать в спальне на втором этаже, сложили рядом найденную и приведенную в порядок одежду. Сукины дети рвали ее прямо на девушках, палочки и немного денег, все, что нашлось в карманах у люпина и подельников, и аппарировали в Энгельёйн Манор. Так Олег впервые попал на эвакуационную площадку. Сам дом был защищен, как нормальная крепость, да еще и скрыт под аналогом чар Фиделиуса. Но кроме того, вокруг особняка был возведен антиаппарационный купол. Ни в него, ни из него никто, кроме хозяйки, аппарировать не мог. Для того, чтобы сработала аппарация, надо было знать точные координаты эвакуационной площадки. 3 на 3 метра в подкрышном пространстве дома. Но и там, если ломанится чужой, защитные чары сработают на опережение. Человек еще только прыгнул, а он уже под сонными и парализующими чарами и заперт в стальном ящике. Таковы были правила игры, которые Энгельёйны и не они одни соблюдали уже долгие века, иначе бы не выжили. Аппарировали все вместе, то есть впятером. Пленные были парализованы и находились в отключке. Единственное, что они могли делать, это стоять. Вот они и стояли, плотно связанные одной веревкой и окруженные кольцом рук Олега и Анники. Энгельёйн виртуозно посадила их на пятно, а здесь уже за дело взялись ее домовики. «Подготовьте их к ритуалу», — приказала им Анника и сразу же повернулась к Олегу. Пойдем, переоденемся и, может быть, по чашке кофе, рубаха для меня найдется, обижаешь. Ухмыльнулась девушка, и они направились в жилую зону. Переодевался Олег в душевой и к столу вышел уже в ритуальной рубахе из чистого льна. Анника была одета точно так же, но каким-то образом умудрялась выглядеть вполне сексапильно и в этом диковатом на взгляд современного человека наряде. «Итак», — спросила она, — «ничего необычного», — чуть пожал он плечами, — «активируешь родовую печать, и с этого момента все, что я буду делать с донорами, пойдет твоему алтарю. Мне потребуется около часа, и думаю, я смогу продержать их по эту сторону Стикса до самого конца. Будешь потрошить живьем?» — нахмурилась Ингильоин. «Нет», — отмахнулся Олег, — «зачем мне брать лишний грех на душу? Сознание отключу, но продержу до конца ритуала живыми. Потом выйду из круга с ингредиентами, и к алтарю пойдешь ты. Завершишь ритуал, принесешь их в жертву роду, и все, пожалуй. А я с утра пойду к Северусу и озадачу его рецептом и ингредиентами. Возражения, замечания, комментарии, хочу внести некоторые изменения», — неожиданно серьезно посмотрела на него Ингильоин. «Излагай», — предложил Олег, понимая уже, что речь пойдет о чем-то большем, чем их первоначальный план. «Когда я запитаю алтарный круг, мы обменяемся малыми обетами на нормандский старый лад. Эванс об этом знать не надо, это будет только между мной и тобой, и свадебной церемонии не помешает. Но зато все остальное пойдет на пользу не только мне и моему будущему ребенку. Ты тоже будешь включен в родовой ритуал. А, если еще и трахнешь меня перед алтарем в подтверждение обетов, считай, получишь, как минимум, 10% прироста к силе. Это древняя магия, Берт, наша семейная, и про это никому не стоит рассказывать. Дальше все будет так, как ты обещал Лили. Она первая жена, я вторая. Но Лили тебя не поддержит магически, это ты ее будешь подпитывать. А у нас с тобой, если завершим дело ритуальным сексом, будет наоборот. Мой родовой алтарь станет через меня подпитывать тебя. Вообще-то, сложно сказать, отчего Анника чувствовала себя настолько неуверенно, что вела себя так, словно уговаривала его на какую-то гадость. Все обстояло с точностью да наоборот. Она предлагала ему редкий, невероятный по своей ценности дар. «Я с благодарностью и любовью принимаю твой дар, Анника», — сказал он вслух, — «и предлагаю, раз уж так, заняться любовью прямо на алтаре. Я знаю одно заклятие, оно усилит твой ритуал». «Серьезно?» — удивилась девушка. «А ты что, сомневалась во мне?» «Нет, но...» «Значит, решено», — подвел он итог дискуссии. «Пошли». И уже через 5 минут они взялись раскладывать пленников в правильных местах сигила и в наиболее подходящих для вскрытия позах. Дело не хитрое, если заранее прочел инструкцию. Инструкцией в данном случае являлся трактат Клавдия Птолемея 12 Альмагест, вернее его тайная, магическая составляющая, которую по древней традиции записывали между строк основного текста. «Все», — сообщил Олег, разложив рядом с телами специальные инструменты и хрустальные контейнеры для ингредиентов. «Можешь приступать, выходи из круга», — приказал Анника. «Потом зайдем вместе». Олег вышел и остановился чуть в стороне, внимательно наблюдая за Ингильоин. Между тем, она стащила с себя рубаху и, оставшись ногой, начала специальным, замешанным на ее крови зельем наносить на себя руны и простые сигилы, на руки, на ноги, на гладкий безволосый лобок, на живот и на груди. Пожалуй, последнее было сложнее всего, так как она делала это без зеркала, но сразу после этого она сделала некую надпись из 5 неизвестных Олегу рун на своем лбу, и еще 3 такие же руны нанесла себе на загривок, подняв волосы свободной рукой. Закончив с росписью, она зажгла свечи, заранее расставленные домовиками по их домашней стандартной схеме, и, пролив кровь на вырезанный в камне рисунок, запела на древнескандинавском языке. Олег ее понимал и даже узнал скальдическую драпу 13, которую она пела. Очень сложный текст и непростая структура стиха, но вскоре он перестал обращать внимание на песню, потому что увидел, как начинает оживать алтарный круг. «Раздевайся и дай руку», прекратив пение, приказал Анника. Олег поспешно стащил рубаху через голову и, взяв в левую руку правую руку Ингильоин, шагнул за внешнюю черту круга. Здесь они остановились в так называемом управляющем сигиле. «Обеты произносим одновременно», — сообщила девушка. «Старайся идти со мной рядом». Обеты были древние и очень простые по содержанию, но произнести их синхронно было крайне трудно. И все-таки Олег справился. «Все», — выдохнула Анника. «Теперь трахни меня, и все будет зашибись. А не больно будет? — засомневался Олег, вспомнив, как лишал девственности Мод. Но там и тогда у них просто не было выбора. Или жесткий секс на алтаре, или жестокая смерть. Сейчас же дела обстояли не настолько скверно. Напротив, речь шла всего лишь о бонусе. Дурак. Анника шагнула к алтарному камню и нагнулась, опираясь на локти. Я уже теку. Сам убедишься, если перестанешь тормозить. Ну, что сказать. Задница у Ингильоин была просто великолепная. Мало того, что идеально круглой формы, так еще и размер не подкачал. Гармоничный, попросту говоря, зад, если иметь в виду пропорции тела. И то, что находилось ниже ануса, тоже было близко к идеалу. От одного взгляда на это роскошество его член встал, как королевский гвардеец на посту. «Мне нравятся такие ритуалы», — подумал он отрешенно, кладя руки на белые ягодицы своей почти уже жены. Мягко провел ладонями по шелковистой, чуть прохладной коже, от которой исходил слабый запах мороза и земляники. Затем осторожно раздвинул пальцами влажные уста, открывая узкий проход в вагину, и в следующее мгновение осторожно вошел в Аннику. Сначала не глубоко, совсем чуть-чуть, но почувствовав, что девушка действительно потекла, двинул член вперед, уже не сдерживаясь. Тяжело дышавшая Анника слабо застонала на пятом или шестом возвратном движении и почти сразу закричала в голос. Похоже, не он один наслаждался сексом. Ингильоин двигалась в такт его толчкам, словно пыталась заставить его член войти в нее еще глубже, хотя свободного места там, как он достоверно знал, уже не оставалось. Все-таки его нефритовый жезл был всем жезлом жезл. Достойный, так сказать, орган для настоящего викинга, чтобы не было стыдно, трахая настоящую валькирию. Увлекшись процессом, Олег едва не пропустил момент, когда потолок и стены алтарного зала засветились сначала слабым, но постепенно усиливающимся янтарным сиянием. Казалось, свечение это усиливается с каждым толчком Олега и с каждым яростным стоном, срывающимся с прекрасных губ Анники. Кульминацией соответствовала мощная вспышка. Луч голубого пламени вырвался из алтарного камня едва ли не перед самым лицом девушки, ударил в потолок и пролился на Олега и его теперь уже жену прохладным искрящимся потоком. Они кончили одновременно, и оба с невероятной силой, вместе почувствовав благословение рода Ингильоин. Ну, вот и все. Анника выпрямилась и обернулась к Олегу. Получилось даже лучше, чем я ожидала. Давай, Бертель, заканчивай с этими козлами. Закроем ритуал, и бонусы посыплются на нас, как золотой дождь. Тройственную свадьбу сыграли через 4 дня, и никто, ни Лили, ни Блэки, ни кто-нибудь из гостей не заметил крошечной заминки в ритуале, когда магия рода Ингильоин принимала бывшую Эванс в свои объятия и передавала ее роду Дея, подтверждая супружеские обеты всех троих брачующихся. Дело было сделано, обряд соблюденный, ритуал таинств брака завершился тем, что каждый из троих сделал несколько глотков из серебряной чаши, в которой были смешаны штайнское вино 14 из зачарованной бутылки, хранившейся в Феррерсхаусе с 1567 года, кровь всех участников триады Вис Виталис Максима, сваренным с НИИПом как раз накануне. И надо сказать, первичный эффект почувствовали все трое, хотя лишь двое знали, что они чувствуют и от чего. Чувство было очень сильным и необычным, но относительно кратковременным. Вторичные следствия ритуала дали о себе знать лишь ночью, но зато продержались почти целые сутки. Эти ощущения были слабее, но зато гораздо приятнее. А о тех изменениях, которые произошли в их магии и в их телах, все трое узнали гораздо позже, и, если Олег и Анника знали, в чем тут дело, то Лилс была этими изменениями по-хорошему удивлена. Впрочем, правды она так и не узнала. Незачем ей было обо всем этом знать. Узнает одно, до остального рано или поздно додумается. Мозгов хватит. Впрочем, все это случилось несколько позже, а сразу после брачного ритуала наступило время застолья, тостов, здравниц, подарков и добрых пожеланий. Праздновали свадьбу в Ингильоинманаре, в нем же новобрачные остались, чтобы консумировать брак. Где-то без четверти час Олег добрался до постели бывшей Эванс и не менее полутора часов консумировал и консумировал их брак, так что вымотанная долгим днем, ритуалами и брачным марафоном молодая жена попросту под ним заснула. Олег, разумеется, не обиделся, а, приняв душ, отправился консумировать брак со второй женой, с которой они занимались этим делом до поздних утренних часов, когда к ним в постель неожиданно забралась Иола Дагвард, и этот разврат закончился только тогда, когда Олег окончательно обессилел. И в самом деле, Он же не двужильный, не каменный и не железный. И так, можно сказать, поставил не только личный рекорд, но вполне возможно и рекорд всей магической Великобритании по длительности марафона, количеству коитусов, их длительности и силе последовавших в ходе них и в их кульминации оргазмов. Впрочем, был рекорд или нет, он заснул счастливым в объятиях двух обнаженных красавиц. Надо сказать, что решительный шаг, совершенный в тот день леди Иванштайн, оказался тем поворотным моментом в их личной жизни, когда триада возникла не на словах, а на деле. Куда-то пропала неловкость от всей этой странной ситуации, и напротив начали возникать новые старые привязанности. Лилс и Анника, кстати, по инициативе первой, кое-что попробовали между собой, и, похоже, всем участникам этот опыт пришелся по душе. Обе девушки получили свою долю удовольствия, а Олегу очень понравилось наблюдать за их любовными играми. И это, разумеется, привнесло некоторое разнообразие в их семейные отношения, потому что в их случае секс и в самом деле предусматривал отношения, и теперь новый решительный шаг совершила уже леди Энгильёйн, позвав Олега присоединиться к их соло игре. Получилось неплохо, хотя все трое по первости чувствовали себя несколько скованно и, пожалуй, даже не уверенно, но где-то с четвертой или пятой попытки супруги поймали наконец общую волну, и в ту ночь все трое получили поистине изысканное наслаждение. А Олег именно в ту особую ночь, проснувшись в объятиях двух своих жен, подумал вдруг, что у него не только жизнь удалась, но и посмертие оказалось поистине зачетным. Он не помнил тех женщин, которые были у него в его первом бытии, но в новой жизни рядом с ним оказались две совершенно потрясающие девушки. Красивые, умные и наделенные огромной магической силой. К слову сказать, предсвадебные и свадебные ритуалы также, как и сваренный с ней эликсир жизни, подействовали на них самым благоприятным образом. Магии стало явно больше, пожалуй, даже сильно больше, что при их стартовых возможностях означало, что сейчас все трое входили в элитную группу одного верхнего промилле всех волшебников 15. То есть, если в Объединенном Королевстве проживает порядка 30 тысяч магов, то Лилс, Анника и Олег вошли в тридцатку самых сильных волшебников страны. Но эффекты наблюдались не только в магии. Они, в принципе, и прежде были сильными тренированными людьми и отличались крепким здоровьем, но сейчас и по этому показателю они шагнули далеко вперед. Для примера достаточно сказать, что, не считая неудобств, вызываемых большим и тяжелым животом, Анника выносила сына, едва ли по-настоящему заметив свою беременность. Любилась с супругами буквально до самого последнего момента, и колдовала даже в родильном кресле. Родила быстро, всего за каких-то 40 минут, и парень у нее получился здоровый, крупный, вес 5-400 и рост больше 60 сантиметров, и богато одаренный магически. Максимус Энгильёйн родился 29 марта 1979, спустя почти год, с разницей в 5 дней, родились Вероника и Олеси Гриев и Вега 16 Мод Блэк, а в июне 1980 к этой компании добавились Драко Малфой и еще один Блэк, на этот раз Эльтаир 17, сын Беллатрикса и неизвестного чистокровного отца. Это было вполне в духе времени, поскольку еще весной начались активные боевые действия, названные прессой вооруженными столкновениями. Однако, с точки зрения Олега, это была самая настоящая гражданская война, разве что малой интенсивности, как говорят военные специалисты. Пожиратели наносили точечные удары и тут же отступали на свои тайные базы. Правительство было бессильно. Малочисленные и слабо подготовленные эврораты ДМП со своими задачами явно не справлялись. Орден Феникса иногда обозначал здесь или там свое присутствие, вступая в схватки с небольшими группами террористов, которых иногда удавалось перехватить на месте преступления. Ничего, кроме разочарования и жалости, эти бои столкновения у Олега не вызывали. Орденцы никогда не использовали летальных заклинаний и оказались не готовы к отражению темных проклятий. Как результат, они несли потери, а пожиратели – нет. Все стало бы совсем грустно, если бы не третья сила. В составе боевых групп к весне 1980 находилось порядка 50 бойцов. По-настоящему сильных среди них, однако, было мало, но зато остальные были неплохо натренированы для действий группами. Самое трудное в их войне заключалось в том, что никто не мог толком предугадать, где пожиратели ударят в очередной раз. Иногда, впрочем, места и время предсказывала леди Иванштайн, у которой по временам случались чудные прозрения, и еще немного помогали разведка и группа аналитиков, пытавшихся построить непротиворечивую модель поведения Темного Лорда и его командиров. Столкновения с ТС всегда заканчивались для пожирателей потерями, и это являлось темой гневных Филиппик Дамблдора, осуждавшего жестокость таинственной третьей силы, и инвектив ежедневного пророка, являвшегося рупором Министерства и Визингомота. Но на их мнение Олегу, грубо говоря, было насрать, потому что жертв со стороны магического и магловского мирного населения было гораздо больше. Однако о них предпочитали молчать и министр, и Дамблдор. Каждый имел для этого свои причины, но ничего, кроме раздражения, их поведение не вызывало. Здравомыслящие люди все понимали, а чего не знали, о том догадывались. Народ же, как ему и следует, безмолвствовал. Боялись, но ничего путного так и не сделали. Раскачать это болото было крайне сложно, в особенности, когда у тебя нет выхода на прессу. У магов была всего одна нормальная газета и несколько профильных журналов, и ТС практически не имел к ним доступа, поскольку все печатные издания плотно контролировались министерством. Однако, если не можешь обойти запрет министра магии на публикацию тех или иных новостей, можно сделать нечто другое, например, перекрыть правительству кислород. Он, Блэки и Малфой аккуратно скупили акции ежедневного пророка, а затем, и разумеется, через подставных лиц, сменили состав совета директоров и поменяли устав. Газета стала общественной, и теперь любые статьи, инспирированные министерством и Визингомотом, должны были публиковаться только в качестве платных объявлений. Зато журналы «Ведьмополитен», «Новый квиддичист» и «Трансфигурация» сегодня стали поступать подписчикам с бесплатным новостным приложением, и опубликованные на этих страницах известия диаметрально отличались от того, что звучало в пресс-релизах министерства. Так все и продолжалось до лета, вернее, до августа 1980 года, когда во время очередных дружеских посиделок Фрэнк Лонгботтом поделился новостью. 31 июля у Джеймса и Лилиан Поттер родился сын Гарри. Ну, ни хрена себе фокус. Олег был настолько изумлен, что срочно бросился проверять, где сейчас находится леди Иванштайн. Однако его Лилс была, как и следовало ожидать, дома, и значит, Поттер нашел себе другую Лили. Одержимость, обсессия, сверхценная идея 18, или это какой-то коварный план Дамблдора? Похоже, так все и обстояло. Был в этом всем, по-видимому, и элемент одержимости, ну, чистая психиатрия, и тайный план директора тоже, возможно, имел место быть через знакомых и приятелей, и удалось выяснить, что Поттер женился на Лилиан Кински, рыжеволосой и фигуристой маглорожденной ведьме с зелеными глазами. Встретил он ее в Германии и официально оформил отношения, когда стало известно, что девушка беременна. Рожала она в Мунго, и теперь с мужем и сыном живет в летнем домике Поттера в Годриковой впадине. «Умереть не встать», — констатировал совершенно обалдевший от этих известий Олег, рассмотрев колдофото счастливой мамочки. Она была удивительно похожа на его Лилс, и мало того, что она была маглорожденной, у нее, оказывается, имелась сестра-скрипка, а это уже и вовсе было офигеть, как круто. Один несуществующий, как бы, латинский термин, что-то вроде блистательный. Два vis vitalis, лад, жизненная сила. Три прохиберением момента, лад, остановись мгновение. Четыре Жан Буридан, ок, 1300, ок, 1358, французский философ, логик, представитель средневекового номинализма, католический богослов, натурфилософ, механик, учился в Сорбонне у Уильяма Оккама, с 1328 года преподавал там же, был учителем Альберта Саксонского. 5 Николай, Николь Орем или Николай Оризмский, до 1330-1382, французский философ, натурфилософ, математик, механик, астроном, теолог, епископ города Лизьё. Его научные труды оказали влияние на Николая Кузанского, Коперника, Галилея и Декарта. 6.5 и краткий класс, защищает от акм с пули ПС, стальной термоупрочненный сердечник, каленая сталь, СВД с пули ЛПС, стальной термоупрочненный сердечник, каленая сталь, в упор, АК-74 СБС, бронебойный твердосплавный небронебойных пуль 5.45 и 7.62 мм патронов на дальности 5 м, бронебойных, 10 м, пистолетных, в упор. Такие модели в народе называют антикалашников. 7 бронежилет и 1.2 классов относятся к гибкому, мягкому, типу и рассчитаны, как правило, на скрытое ношение под одеждой. К этим же классам относятся гражданские образцы бронеодежды, оформленные как меховые куртки, жилетки, кофты, шубы. Бронежилеты 3-4 класса имеют вставные жесткие бронеэлементы и амортизирующую подкладку, демпфер, гасящую динамический удар. Существуют также СИП с дифференцированным уровнем защиты. 8. Айзабия жил в горах в Африке. Этот дракон выпил всю воду из реки Нигер, что стало причиной сильнейшей засухи. Король Самба собрался на битву с Айзабия, взяв с собой только своего певца Тафа. Борьба продолжалась в течение 8 лет. Король истратил 800 копий и убил дракона длинной саблей ударом в сердце и освободил воды Нигера. 9. Ступифа или оглушающее заклятие, ангел. Стуннинг спелл, другой перевод остолбени или замри, или окаменей, также называемые оглушающими чарами, заклинание предназначено для того, чтобы оглушить противника или движущиеся предметы. Одно из наиболее часто применяемых заклятий, остолбени дуа, ангел. Ступифа дуа, более мощная версия заклинания остолбени. Оно имеет тот же эффект, то есть оглушает, взято из энциклопедии Гарри Поттер. 10. Паллиатив от ФР, паллиатив и лад, паллиум палли, покрывало, греческий плащ, верхнее платье, неисчерпывающее, временное решение, полумера, закрывающее, как плащ, саму проблему. 11. Вуайеризм, ФР, вайюрисме от вайр видеть, сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или интимными процессами, раздевание, принятие ванны или душа, мочеиспускание. Вуайеризм в большинстве случаев связан с тайным наблюдением за другим человеком. 12. Клавдий Птолемей ок. 100 ок. 170. Позднее эллинистический астроном, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ. Жил и работал в Александрии Египетской, где проводил астрономические наблюдения. Автор классической античной монографии «СМ. Альмагест», которая стала итогом развития античной небесной механики и содержала практически полное собрание астрономических знаний Греции и Ближнего Востока того времени, оставил глубокий след и в других областях знания, в оптике, географии, математике, а также в астрологии. 13. Скальдическая поэзия, Норв. Скальдикват, разновидность поэзии Древней Скандинавии. Поэтическое творчество скандинавов и исландцев принято делить на два кардинально различающихся рода – на эддическую и скальдическую поэзию. В то время как эддическая поэзия отличается простотой формы и содержанием эпического характера и близка к фольклору, поэзия скальдическая обладает нарочито изощренной формой и часто весьма бедным содержанием. Основная форма скальдической хвалебной песни – драпа, дрпа. В ее структуре обязательно были несколько вставных предложений – стев, то есть припев, которые делили драпу на несколько отрезков. 14. Штайн, Устар. Штейн, виноградник в окрестностях немецкого города Вюрцбург, Нижняя Франкония, Бавария. Среди продукции Штайна выделяется сладкое вино урожая 1540 года. В этот год в результате аномальной жары Рейн почти полностью пересох, так что его было возможно перейти вброд. Штайнское вино 1540 года было изготовлено из перезрелого винограда и особенно долго выдерживалось в бочках, его разлили по бутылкам лишь в 17 веке. В 1961 году штайнское вино 1540 года участвовало в специальной дегустации с участием ведущих знатоков. 15. Промилле, лад, пермилле, промилле на 1000, 1/1000 доля, 1/10%. 16. Вега, самая яркая звезда в созвездии Лиры, пятая по яркости звезда ночного неба и вторая, после Арктура, в северном полушарии. 17. Альтаир, самая яркая звезда в созвездии Орла и 12. Я по яркости звезда на небе. Название происходит от арабского «Ан-Насрат-Таир», означающего «летящий орел». Альтаир – одна из вершин летне-осеннего треугольника, который виден в северном полушарии в летние и осенние месяцы. Вместе с Бетой и Гаммой Орла он образует хорошо известную линию звезд, которую иногда называют семейство Орла или Вал Орла. 18. Сверхценная идея – психиатрический термин, обозначающий суждение, которое возникает в результате реальных обстоятельств и выводимо из личности, ее установок, но сопровождается неиссякаемым эмоциональным напряжением и преобладает в сознании над всеми остальными суждениями. Человека охватывает чрезмерная одержимость в достижении какой-либо цели. Глава 11. Глава 11. Ночь на 31 июля 1980. В этот раз им немерено повезло. Пожиратели, как по заказу, напали на соседей одного из бойцов ТС. Он в этот момент был дома, но сразу же проснулся, когда услышал на улице шум боя и крики. Выглянув в окно, Уиттл Каннингтон увидел, что какие-то деятели в черных плащах и белых масках атакуют дом маглорожденных волшебников-пивоваров. Дом – это не крепость, но все-таки кое-какая защита на нем стояла, и сейчас несколько волшебников пытались ее взломать. Все это выглядело не как настоящая боевая операция, а скорее, как тренировка, и парень понял, что пожиратели, не ожидавшие настоящего отпора, привели к дому пивовара своих новобранцев, чтобы натаскать их в условиях, максимально приближенных к боевым. Такое уже случалось несколько раз весной и летом, и результаты таких атак выглядели обычно даже страшнее, чем ужасы, творимые профессионалами. Молодняк, мало что выпендривался друг перед другом, но к тому же, почувствовав вкус крови и вкусив ощущение вседозволенности, творил такое, что блевали даже опытные авроры. А в доме Генри Гуди, кроме его жены и матери, находилось три девушки-подростка от 12 до 17 лет. Поэтому Каннингтон, не раздумывая, послал патронуса к своему командиру Гилберту Сигриеву, а сам, прихватив из тайника пару самодельных алхимических бомб, приказал родителям, впервые в жизни подняв на них голос, спуститься в подвал и ждать, пока все не закончится. К счастью, даже его дед, готовый спорить с любым и по любому поводу, понял, что дело серьезное, и, одобрительно кивнув Уиттлу, повел выскочивших из комнат на шум родственников в укрепленный подвал. Теперь он, верно, догадался, отчего его внук настаивал на создании подземной крепости. А сам парень в это время, выскользнув из дома через черный ход, бежал, перепрыгивая через заборы, чтобы оказаться с противоположной стороны дома, на который напали пожиратели. Он знал, что вписывается в почти безнадежное дело, но не мог и не хотел отступать. Подставлять под удар свою семью он тоже не хотел. Поэтому и бежал свой спринт с барьерами, боясь опоздать, но не желая при этом демонстрировать уродам, откуда пришел. Засидевшийся за бумагами за полночь, Олег уже собирался идти спать, когда к нему в кабинет влетел призрачный ворон. Слабенький, едва удерживающий свою условную телесность, он каркнул, тревога, и довольно внятно назвал адрес. Раздумывать было некогда. В такого рода делах счет обычно идет даже не на минуты, а на секунды, поэтому Олег сходу задействовал сигнал ТОВСИ, вызвав домовика, приказал принести ему всю снарягу. Все про все заняло у него 4 минуты и 23 секунды, но на площадку аппарации он вбежал одновременно с группой быстрого реагирования. С тех пор, как зимой-весной этого года в Англии начался террор пожирателей, в двух домах, в Феррерс-хаусе и в резиденции Блэков на Гримо-12, ежедневно дежурили пятерки боевиков ТС. Сейчас, к слову сказать, Олег послал своего патронуса к Сириусу, чтобы тот был наготове. Мало ли как пойдут дела, а так на крайний случай будет поддержка. Но это все пока было несущественно. Он назвал своим людям адрес аппарации, и через мгновение они прыгнули. Не все сразу, поскольку не дураки. Вперед с опережением в 10 секунд ушли первые двое, за ними прыгнул Олег, и следующий с тем же интервалом ушла тройка. К счастью, предосторожность оказалась излишней. Засады на месте высадки не оказалось, зато отсюда хорошо были слышны звуки боя. Грохнули один за другим два взрыва, и к низкому зимнему небу взметнулись всполохи алхимического пламени, и сразу же после этого раздались вопли раненых. Ориентируясь на эти звуки и на место, где они увидели огненные всполохи, Олег и его люди пробежали по узкой улочке, свернули на другую, и вскоре перед ними открылась картина боя. Защита небольшого и довольно старого особняка уже была взломана, но, судя по всему, первый штурм защитникам дома удалось отбить. На земле тут и там валялось несколько тел в черных плащах, что только подзадоривало атакующих. С угрожающими криками и бранью они обстреливали дом бомбардами и прочей взрывающейся или воспламеняющей дрянью. Из окон второго этажа отстреливались взятые в осаду люди. Олег насчитал 5 активных палочек, но 3 из них явно принадлежали обычным слабосильным штафиркам. 2 других, правда, оказались на диво хороши. Да еще парень, который их вызвал, очень грамотно двигался по темным соседским дворам, время от времени постреливая издалека. Он явно старался не подставляться, но вел бой уверенно, и прямо на глазах Олега уложил кого-то из нападавших весьма впечатляющим заклятием Гейральф-1, которое разучивали все новобранцы Олега. Но этот парень оказался более, чем неплох. Его эльфийское копье попало пожирателю в грудь и пробило того насквозь. «Весьма впечатляюще. Работаем!» — крикнул он шепотом, пуская молнии с обеих рук. С их прибытием дела у защитников пошли куда лучше, а у нападающих, соответственно, сильно хуже. Пожиратели стали нести больше потерь, но это, и в самом деле, был расходный материал. Дрались они слабо и закономерно проигрывали сплоченной группе натренированных бойцов. Однако, довольно скоро обнаружилось, что среди этого отребья находился, как минимум, один хорошо подготовленный боевик. Вероятно, это был или вожак этой банды, или инструктор, руководивший их подготовкой, но вот его стоило взять живым. Очень уж хотелось Олегу поговорить с кем-нибудь из старых пожирателей. Поэтому он обрушил на боевика быструю серию не самых сильных и не самых опасных заклинаний. Отразить их или парировать было вполне по силам даже среднему бойцу, но плотность огня, которую создал Олег, была такой, что его противник продержался всего 20 секунд, а еще через несколько минут бой закончился. Бежать бандиты не могли, даже если владели искусством аппарации, поскольку первое, что сделали бойцы группы быстрого реагирования, сразу после того, как Олег бросил свои молнии Зевса, это постановка антиаппарационного барьера. 23 трупа, один без сознания и двое сдались, доложил Олегу Олли Джексон. Бой закончился всего 3 или 4 минуты назад, а его люди уже оперативно подбивали итог. Пленных в расход, а с бессознательным я поговорю сам. Олег сделал распоряжение и пошел к человеку, кулем лежавшему на земле. Подошел, присел рядом, забрал палочку и, бросив чары обнаружения, нашел и снял с мужчины 7 разных артефактов и только после этого сорвал маску. «Ну, здравствуй, Торфин», — ухмыльнулся он мысленно. «Это я удачно зашел. Будет, что подарить молодой жене». Торфин Роули был той еще гнидой. Он выпустился на год раньше, но Олег успел увидеть этого подонка в стенах Хогвартса и вполне оценил его шакалий нрав и подлую натуру. Он был из породы прихвостней, мечтающих, несмотря на свою никчемность, все-таки впечатлить того, кому служит. Ну а поскольку хозяином его был лорд Волан-де-Морт, то глумление над всеми, кто не мог дать отпор, стало его визитной карточкой. Однако сейчас роли поменялись. «Энервит-2», — произнес Олег тихо, но властно, дополнив устную формулу движением палочки. Торфин вздрогнул и открыл глаза, но только для того, чтобы тут же закричать от боли и ужаса. Олег, не церемонясь, ворвался в его разум и начал потрошить актуализированную и непроизвольную память 3, без жалости разрушая при этом эмоциональные барьеры и ментальные щиты. Работа кропотливая, в особенности, когда имеешь дело с получившим хорошее домашнее образование чистокровным мудаком, находящимся к тому же под многочисленными обетами и клятвами. Но Олег не торопился, он знал, что Аврорат среагирует не раньше, чем через полчаса, и это в лучшем случае, потому что имелись прецеденты, когда их сборы затягивались на 2 или даже 3 часа. Авроры, не все, разумеется, но старшие офицеры почти поголовно, боялись вступать в непосредственное противостояние с крупными бандами пожирателей, поскольку опыт показывал, что потери в этом случае будут совершенно неприемлемыми. Зато, прибыв на место, они могли констатировать смерть подвергшихся нападению людей, составить протоколы и написать правильные отчеты. Честно сказать, Олег уже составил список тех авроров, которых следовало ликвидировать только за то, как они работали. На самом деле, у него было 2 разных списка. В одном фигурировали настоящие предатели, их было 5, в другом – трусы и саботажники, которых набралось уже 7 человек. Первую группу тейсовцы уже начали потихоньку выводить в расход, вторую – решили оставить на после войны, поскольку они хоть и были напрочь неэффективны, но какую-то работу все-таки делали. Итак, торопиться было некуда, и Олег медленно и методично ломал Торфинну защиту разума. Ему нужны были данные по организации пожирателей, что называется, пароли и явки, поэтому лезущие из всех щелей воспоминания о преступлениях Роули он попросту пролистывал, запоминая лишь адреса и имена несчастных. Искал он другое, но на конфиденциальной информации стояли довольно-таки серьезные печати, пробиться через которые не представлялось возможным, даже будь у него все время мира. Так что приходилось довольствоваться малым, не попавшими под запрет огрызками данных, случайными ассоциациями, несвоевременными мыслями, упавшими в отстойник подсознания. Олег просеивал весь этот мусор через сито поисковой модели и отбирал только то, что действительно могло пригодиться им в дальнейшем. Только факты, только надежные разведданные. «Командир», — окликнула его Хейзел Эмри, первый номер дежурной пятерки. «Надо уходить, время, ок», — кивнул Олег, поднимаясь на ноги. «Уводи своих и захватите парня с собой», — кивнул он на подошедшего к нему Итла Каннингтона. «Сэр», — между тем, — окликнула его невысокая девушка, вышедшая из атакованного дома, — «извините, не знаю вашего имени». «В таких делах всегда лучше оставаться анонимным», — пожал плечами Олег, так и не снявший скрывающую его лицо балаклаву. «Чем могу быть полезен, мисс Гуди? Ну а кем еще могла быть эта девушка? Хотела вас поблагодарить, сэр, за все. Вы из третьей силы?» Вопрос закономерный, тем более что скрывать правду не имело смысла. «Да, я хочу присоединиться». Девушка была маленькая и худенькой, просто дюймовочка какая-то, но что есть, то есть, красивая кроха. «Это вы кидали заклинания стрелы?» — спросил он по наитию. «Я, вот оно как, недурно. Заклинание стрелы – это комплексное заклинание, требующее одновременно и очень быстро плести чары и трансфигурировать стальные стрелы. Четвертый уровень сложности и пятый ранг по силе. На каком курсе вы учитесь, мисс Гуди?» Он не помнил ее по Хогвартсу, но там учится много народу, всех не упомнишь, тем более, если она училась на пару лет младше. «Я рычал, сэр, рычал Гуди», — девушка говорила уверенно, но, разумеется, была неспокойна, нервничала. «Я не училась в Хогвартсе, сдала минимальный стандарт за пятый курс в министерстве». «А стрелы откуда?» — «Бабушка научила», — объяснила девушка. «Она в молодости служила в оперативной группе ДМП, значит, спецназ департамента. Даже сейчас в вегетарианские времена мирного времени в спецназ департамента магического правопорядка брали только авроров, отличившихся в боевых операциях. А лет 20-30 назад, когда служила бабушка этой девочки, там работали настоящие волкодавы». «Она сегодня тоже воевала?» — уточнил Олег. «Я заметил две уверенные палочки. Одна ваша, рычал, а чья вторая?» «Вы правильно поняли, сэр. Это мы с бабушкой». «Хорошо», — кивнул Олег, видевший девушку в деле. «Завтра в полдень у Фортескью. А сейчас идите, помогите родным собирать вещи. Вам нужно срочно менять место жительства. Второй раз так может не повезти». «Спасибо», — еще раз поблагодарила Рычел. Олег ей кивнул, запоминая на будущее, и отпарировал домой. Ночь на 2 августа 1980. Война войной, а обед по расписанию. Фраза из его прошлой жизни всплыла в памяти, казалось бы, совершенно случайно, но игры подсознания, они такие игры. Олег решил, что все дело в банкете, назначенном на вечер. Лугнасад 4, конечно, не самый главный языческий праздник в году, да и они не кельты, а, в большинстве своем, норманные англосаксы, но это отличный повод провести пару-другую правильных ритуалов в подходящий случай у компании и просто устроить большое застолье, пригласив на него всех своих друзей. В результате, на посиделки пришли все Блэки, Лонгботтомы, Малфой, Гринграссы и Маккинаны и еще кое-кто, ну а Снейп давно уже стал, можно сказать, членом семьи, и даже девушку себе завел, притом чистокровную. Мюриэлла происходила из магической ветви шотландского рода Саус. Род был старый, но порядком увядший. Собственно, Мюриэлла была последней в роду, и Северусу, который так и не смог пробиться в принцы, женитьба на леди Саулс обещала серьезное изменение социального статуса. Впрочем, Мюриэлла была симпатичной девушкой, так что Снейп затащил ее в свою постель не только корысти ради, но и, как минимум, для секса. Но это было всего лишь одно из новых лиц, появившихся в их компании. Старых, впрочем, тоже хватало. Собирались заранее, чтобы пообщаться на коротке и не заниматься этим за столом и, тем более, во время проведения ритуалов. Ингильоин Манор – это, по сути, небольшой дворец, 3 этажа, не считая цокольного, и очень смелая и неординарная игра с искривлением, расширением и лакунированное им пространство, так что в этом здании поместились и хозяйские апартаменты, как дом в доме, и 22 гостевые спальни, и 5 гостиных, не считая приемного и бального залов. На цокольном этаже находились кухня и прочие помещения, предназначенные для хозяйственных нужд, а на 3 подземных разместились алтарные тренировочные залы, тюремные казематы, сокровищница, арсенал и разнообразные хранилища. Защищен этот городской замок был не хуже любого манора, принадлежащего древней чистокровной семье. Пожалуй, даже лучше, и это была одна из причин, почему триада с детьми поселилась именно в нем, а не в Феррерсхаусе. Здесь было просторнее и надежнее и оставалось достаточно места для размещения дежурной пятерки ТС, новой зельеварни Северуса и прочего всего, что может понадобиться молодой семье в условиях военного времени. Не последнюю роль в переселении сыграл и тот факт, что Энгельёйн-манор связан портальным переходом с магловским особняком графа Готско-Энгельёйн на Ватерлоо-стрит. В тех случаях, когда они ехали в гости к принцам, на королевский прием или на очередное официальное мероприятие, бал, банкет или фуршет, устраиваемые королевской семьей, они могли выйти к автомобилям кортежа из своей официальной магловской резиденции. В общем, это был лучший вариант для Олега, его женщины и их детей, а с недавнего времени, когда, пользуясь древними блэковскими ноу-хау, в единую автономную каминную сеть были объединены Black House, Энгельёйн Манор, Ферриерс Хаус, Гринграсс Манор и Блэк Кастл, к ним на Пелл-Мелл-стрит переселилась и Белла с дочерью. Хорошая компания, чтобы дела делались быстрее, и чтобы не было времени скучать. Ну и место подходящее, и не одно, чтобы жить с комфортом и работать со всеми удобствами. Вот в одном из таких мест, в уютной гостиной, названной еще в давние времена фейным кабинетом, за час до начала банкета собрались Олег, Сириус и Фрэнк Лангбаттом. Говорили о разном, обсуждали, в частности, то, что Лангбаттомам следует, как можно скорее перебираться в Энгельёйн Манор. Имение этой семьи было практически незащищено. Несколько наложенных на дом чар, не в счет, а построить фундаментальную защиту практически с нуля долгое и трудное дело, требующее к тому же участия сразу нескольких сильных и умелых волшебников. Однако все те, к кому отец Фрэнка, являющийся сейчас главой дома, мог бы обратиться за помощью, или сидели с мелкими, или воевали. Оторваться от детей и войны на день или два они, разумеется, могли и отрывались, чтобы наложить еще пару-другую заклинаний, но погода это не делала. Здесь надо было сразу браться максимально большим коллективом и работать никак не меньше недели. Все дело в том, что манор Лангбаттомов стоял посередине огромного участка, занятого садом, огородами и теплицами. И все, что там произрастало, являлось волшебным. Травы и плоды, ягоды и овощные культуры – все это являлось редкими, а то и редчайшими ингредиентами, необходимыми для зельеварения и ритуалистики. Работали там наемные рабочие, скрибы и волшебники-слабосилки, но особенности культивирования магических растений таковы, что без сильного волшебника со склонностью к травологии никак не обойтись. Когда-то клан Лангбаттомов исчислялся десятками волшебников. Оттого и настоящую защиту поставить никто даже не подумал. Однако сейчас в деле оставались только Гектор, Августа и Фрэнк, да и то Фрэнк был скорее боевиком, чем растениеводом. Алиса тоже специализировалась в боевке, но у нее на руках был маленький ребенок, и вот им-то Олег и предлагал перебраться в Энгельёйн Манор. Фрэнк, Олег не искал каких-то особых доводов, всем все было ясно и так, я понимаю, что твои родители не могут бросить хозяйство, но, если на вас нападут, втроем вам все равно не отбиться. Отец твой, сам знаешь, не боец, а Августа уже не та, какой она была, когда служила в Аврорате. Но вам будет и не отступить. С младенцем аварийным порт-ключом эвакуироваться нельзя. С ним даже аппарировать не стоит, только специализированный портал. Но детский порт-ключ не пробивает антиаппарационный купол. Поэтому заткни уже, наконец, свою матушку с ее боевым прошлым, и просто оставь Алису и Невилла здесь прямо сейчас. Я имею в виду, сегодня. Поставь всех перед свершившимся фактом и стой на своем, а недостающие вещи довезешь потом. Вы там, если что, втроем или отобьетесь, или уйдете порт ключами, которые настроила для вас мод, а ребенку здесь будет безопаснее. Нас в маноре штурмовать, кровью умоешься, да и народу тут побольше будет. В крайнем случае уйдем камином к Блэкам или Сириусу с мод, кивнул он в сторону условного зятя. Ну, в самом деле, кем ему приходится муж условной кузины. Но, если считать, Мот не условной кузиной, а сестрой, что в последнее время принималось всеми их друзьями, как должное, то есть, как факт их биографии, тогда ее муж приходится Олегу зятем, и никак иначе. Алиса может не согласиться, поморщился Фрэнк. Ее сейчас мои девушки склоняют к тому, чтобы согласилась, ухмыльнулся Олег. Это заранее согласованная акция, Фрэнк. Я увещеваю тебя, они обрабатывают твою благоверную. Все путем. Ну, ладно, тогда, пожал плечами Лангбаттом, может быть, что-нибудь из этого и выйдет. У Энники прямо-таки талант убеждать, а у меня, если получится, просто гора с плеч. Кстати, сказал он после короткой паузы, давно хотел спросить, да все как-то неловко было. А сейчас ловко, съязвил Сириус. в тесном мужском кругу», — улыбнулся Фрэнк. «Спрашивай», — разрешил Олег, прекрасно зная, о чем пойдет речь. «Как втроем уживаетесь? Мы вон вдвоем и то постоянно то одно, то другое, то третье. А у тебя? А у меня в два раза больше любви и в четыре раза больше скандалов», — хмыкнул в ответ Олег. «На самом деле, все у них троих обстояло не так уж плохо. Как-то прижились, пообвыкли, притерлись. К тому же ему невероятно повезло с женщинами. Ни Анника, ни Лилс, к счастью, не были вздорными бабами, и каждая по-своему пыталась разрешать возникающие конфликты мирными средствами и давить ревность и зависть, едва они начинали поднимать голову. А они, разумеется, поднимали. Чувством не прикажешь, а они живые люди все-таки. Как обойтись без ревности, тем более что Анника в силу своей склонности больше ревновала Лили коллегу, а Лили, соответственно, Олега к Аннике. Впрочем, некоторый перегиб Ангельёйн в сторону лесбиянства в какой-то мере даже помогал разруливать проблемные ситуации. Всего-то и надо было оставить женщин разбираться в своих проблемах тет-а-тет. Примирительный секс – чудное средство не только в гетеросексуальных парах, особенно если потом, чувствуя свою высосанную из пальца или еще откуда вину, девушки стараются вознаградить за перенесенные страдания уже его любимого. Тогда секс становится не только интенсивным, но и весьма разнообразным. Вообще, надо отдать должное Эбуру. Наверное, он не зря подался в берсерки. Сил у него, во всех смыслах, было много, а расходовать их по полной получалось не всегда. В том условно-цивилизованном мире, в котором оказался Олег, не подраться толком, не поколдовать путем. Но вот разряжать свое перенапряженное либидо 5 получалось теперь просто замечательно. Было с кем, как, когда и где. В собственной спальне это получалось лучше всего, но нынешний Олег никогда не отказывался попробовать что-нибудь новое. Правда, мир магии предоставлял не так уж много возможностей для экстремальных экзерсисов 6. Трахнуть девушку в туалете летящего в небе аэроплана можно было только в мечтах. Поезд на всю магическую Англию имелся всего один, хотя разок Олег Лили в нем все-таки отымел. К сожалению, не в туалете, а в купе. Однако повторить позже даже такой скромный подвиг ни разу не удалось. Общественных мест в магической Великобритании и вообще до обидного мало. В этом смысле мир маглов предоставлял куда больше возможностей. В коллекции подвигов Олега значился секс с Анникой на бале королевы Шарлотты 7, минет, сделанный ему леди Иванштайн во время Эпсомского дерби 8 и традиционный секс, стоя, с ней уже в королевском театре Ковент-Гарден 9. Однако, по-настоящему спустить пар можно было все-таки только дома, где его сила и неутомимость могли в полной мере воплотиться в жизнь. Так что, отвечая на вопрос Фрэнка, Олег всего лишь представлял действительность такой, какой ее желали видеть друзья. Правду же знали только трое – он, Лилс и Анника.